Я прочитаю первое место в 6 главе к Римлянам, 16 стиха. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы был прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконие на дела беззаконные, так ныне. Представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Вы заметили, друзья, что здесь вот две стороны открываются. Сторона безбожия, рабы греха, рабы дьявола. И сторона освободившихся от грехов, теперь ставших рабами Богу. Если бы я сейчас у вас спросил, ну а какой вы стороне сейчас согласны? Покориться, склонить головы ваши. Я не сомневаюсь, друзья, ни один не осмелился бы здесь, даже хотя бы, можете, вопреки своей воле, ни один бы не сказал, нет, я хочу служить греху, я хочу быть рабом дьявола. Да ни один, ни один. Но а на самом деле как? Как оно на самом деле? Вот я... Опыт уже имею, 70 лет накануне доживаю, и переживал и то, и другое. И оно, не скрываю, друзья, оно периодически бывало в жизни, когда допускаешь какое-то согрешение, когда оскверняется совесть. Какое состояние мое в тот момент или ваше? Я имею в виду, несознательно и неуглубленно входил в грех. Но вот что-то допустил в своей жизни. И то я переживал, и вам поделюсь, и у вас такое было. Вот помолиться дерзновения нет. Дьявол так сильно шепчет, так внушает, куда тебе молиться, куда твоя молитва. Если проповедовать... Обычно тогда, если и согласишься проповедовать, оно сухое и какое-то казенное. Если с кем-то говорить, свидетельствовать, а тут как тут сразу на совесть что-то капает. У тебя нечисто в сердце. Ложишься спать и думаешь, хотя бы ночь прожить. Вот некоторые обращенные... возвращенные в церковь, они рассказывают, свидетельствуют, как проходила жизнь в отступничестве, как она проходила. И молился, и просил, Господи, смотри, жизнь не прерви. Помилуй меня, помилуй, до определенного времени, я все равно вернусь. И говорит, ложусь спать и в ужасе. Как бы прожить ночь, чтобы жизнь не прервалась? Обычно на ночь всегда и болезни всякие усиливаются, и вдруг кто-то нападет еще. Вот здесь вот говорится об этом. Когда вы были рабами греха, как вы слушались, как вы выполняли это все? Теперь же вы, освободившись от греха, стали рабами праведности. Вы заметили эту разницу или нет? Здесь говорится, что теперь, когда вы имеете свое подчинение Господу, плод святость, конец, жизнь вечная. Дорогие друзья, вот все можно планировать в жизни своей. Обычно лагерь молодежный, говорят, ну, поедут молодежь, встретятся, сами познакомятся друг с другом. А потом, может быть, и решится вопрос жизни, может быть, кто-то приглянется или присмотрится ко мне. И это может так загнездиться в сердце, так занять, голову забить. Ну что, уже к концу идет наш поток, никто не присмотрелся, да никто. Не предложил мне, ну, может быть, потом передаст. И вот целый рой в голове, целый рой. Друзья, насколько лучше, если поступить иначе. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. И это приложится вам. И это приложится вам. Как оно приложится, братья и сестры? Или прилепишь себя к кому-то своей внешней красотой, своими хитростями, может быть, своим лукавством, потому что надо быть вот здесь святыми, надо быть аккуратными, надо быть осторожными, надо быть привлекательными. Друзья, а ведь это ненадолго, это не скроешь. Сколько бывает такое, ну как-то сумели, достигли, показали себя, обманули какого-то парня. А через полгода все открывается. Все открывается. Какие скандалы бывают. А вот ищите прежде Царствие Божие и правды Его. А это приложится вам. Приложится вам благословенная жизнь. Приложится вам здоровье. Приложится вам и материальная жизнь. Приложится обилие благодати Божией. Святая жизнь будет в доме. Вот те, которые правильно подходят к семейной жизни, у тех и дети благословенные. И вся жизнь благословенная приложится вам. Друзья, как бы сегодня понять, чей я раб? Раб Господа или раб греха? Вы не скажете. Я не думаю, что кто-то сейчас прямо так вот и обнаружит себя. Да, я раб греха. Я видел рабов греха. Видел рабов греха. Сколько за жизнь приходилось. Особенно вот в заключение. Рабы греха. Это ужас. Если бы вы посмотрели хотя бы немножечко наших детей, экзаминировать привезли в школу городскую. И вот они посмотрели на детей мира сего, школьников. Наши прижались дети, а в школе-то нашей, христианской, а это в мирской школе. Наши прижались дети, и как будто вот ягнятки по сравнению с теми, а те кричат, прыгают, бегают, обкуренные, всевозможные сквернословие. И когда рассказывали, а я думал, если б вы побыли вот в такой среде, где действительно рабы греха. Они даже не знают сами, что делают. Они не могут ничего сделать по своей воле. Они выполняют только то, что, как вот тут написано. Вот, говорю про рассуждение человеческого, по немощи вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконии на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Друзья, тогда руководил дьявол. Грех – плод дьявола. Плоть наша свободно воспринимала. Теперь мы верующие. Почему сейчас какая-то жизнь? Я хочу посерьезнее поговорить с вами, друзья. Хотя первый раз сразу как-то нападать не хочется. Но вы понимаете, мало времени. Завтра один день и все, ваш поток высохнет, пересохнет, течь перестанет. Но каким пройдет этот поток, друзья? Как бы не пропустить, чтобы этот поток продолжился? И когда разъедетесь? Что для этого нужно? Ну, вот хочу сказать, друзья, смотрю сегодня на молодежь, в церквах смотрю, верующие, скорбит мое сердце, скорбит. Вот точно выполняется то, что написано: о, если бы ты был холоден или горяч. Ну а какой? Тепленький, тепленький. Молодежь растет, а духовно не растет. Возмужает, а духовно не укрепляется. Работ всяких определились. И заработки есть, и одеваются хорошо, и сыто кушают. Духовно голодают. В духовной жизни очень малое стремление, чтобы изучать Библию, чтобы проповедовать, чтобы труд совершать, чтобы можно было нам спокойно-спокойно отходить в вечность, зная, что наследие крепкое, наследие духовно живое. Не совсем так, друзья. Почему? Почему? Я скажу. Я вот что замечаю. Читая Ефесянам 4 главе, 30 стих, написано так: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Слово «не оскорбляйте» – это сильно страшное слово или не очень страшно? Оскорбите. Оскорбление. Друзья, мы, верующие, здесь в основном подходит вот ко всем такое место Писания. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения», это почти со всеми произошло, может быть, с некоторыми еще нет, «уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Это произошло или нет? Когда каялись первый раз, и каялись серьезно, Дух Святой вошел в тебя и в меня. Запечатлены. Запечатлены, друзья, это как будто вот в домовую книгу записал нас Бог. Печать поставил. Мы у Него стали на учете. Дух Святой наполнил нас. Если это так произошло. И называется залогом. Залог, друзья, это Бог, чтобы мы не сомневались в спасении, жизни вечной, заложил залог, заложил больше, чем может быть само небо. Вот представьте себе, друзья, сам Бог живет в моем сердце и называется это залог. Для чего это заложено? Чтобы я никогда не сомневался, чтобы я радовался, чтобы я ликовал, чтобы я ради неба всегда пламенел духом. У меня уже небо заложено. Как-то вот стоят ученики, Иисус Христос внутри их, а ученики спрашивают: «Царствие Божие когда придет? Царствие Божие какое оно?» Христос говорит: «Вы знаете, вы имеете немножко какое-то вот отвлеченное, не совсем правильное представление о Царстве Божьем. Царствие Божие не придет, видимо». А как придет? Царствие Божие внутрь вас есть. Кого имел в виду в тот момент Иисус Христос? Как вы думаете? Царствие Божие внутрь вас есть. Вот стоят ученики, он в середине. Не догадываетесь? Он на себя как показывает. Вот внутрь вас стоит Царствие Божие. Тогда, когда еще не было Духа Святого внутри сердца, а только стоял вот Бог сам посредине, и тот в человеческом теле. А Бог уже указывал, вот Царствие Божие. Кто примет Царствие Божие? Тот, который примет Духа Святого, в том Царствие Божие. Имеющий Духа Божия имеет спасение, имеет небо, имеет Царство Божие, имеет жизнь. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Тот и не его. Друзья, ну многое можно говорить о Духе Святом, что вот верующий без Духа Святого – это несчастный человек. Без Духа Святого – это как медь звенящая, как кимвал звучащий. Ну вот, почему Дух Святой так слабо действует? Вы это осознаете, друзья? Или, может, я наговариваю? Вот слабо действует Дух Святой. В молитве слабость, в труде слабость, в жизни слабость. Да если сказать еще, очень слабо-слабо, и мало тех найдется, которые имеют, может быть, горячее, тесное общение с Богом в молитве. Вот если так вот сказать, друзья, есть среди нас такие, которые любят молиться дома, ночью, час, два, три, как один юноша пришел к проповеднику, чтобы побеседовать, откуда у тебя такая сила? И заходит, а жена говорит, он занят сейчас. Ну хорошо, я посижу. Он молится. Ну ничего, помолится, 5 минут помолится, что там? Прошло полчаса, нет проповедника. Час проходит, нет. Он жене говорит, может быть, он уснул там или куда-то ушел. Да нет, вот его комната, он молится. Она подошла в скважину, посмотрела замка, молится. 2 часа прождал юноша. Говорит, вы знаете, передайте ему сердечный привет. Я получил ответ желанный, почему через него такая сила изливается. Он молится. И многое другое хотелось бы сказать, друзья, но причина вот в чем. Оскорбляем Святого Духа Божия. Слово «оскорбляем» многое в себе содержит. Я был на беседе в одной молодой семье. Мы вдвоем были. И вот жена плачет, плачет, сидит. А муж думал, что нас он тоже так вот обведет вокруг пальца и правым останется, а ее тут все равно осудит, обвинит. И она плачет, не может ничего сказать. А он говорит, братья, вот вы видите, я даже не знаю, что ей нужно, вот что ей надо. Вы знаете, вот я честно работаю, деньги домой приношу. Я каждую ночь дома, не гуляю. Я к ней внимательность, ну вот как сказать, ну, во дворе у меня порядок. Что надо купить, я привожу. И еще хотел, она еще громче заплакала. Мы тогда обратили внимание, сестра, ну скажи что-нибудь. Она проплакалась и говорит, деньги приносит, дома ночует, работает. Но когда-нибудь он на меня обратил внимание, вот пришел бы, спросил, как у тебя здоровье? Как ты провела этот день? Какое у тебя настроение? И опять заплакала. нам стало понятно. Не знаю, как тому брату, мне настолько стало понятно. Думаю, вот что значит оскорбление. И опять вот на эту мысль. Дух Святой во мне находится, да. Но я его замечаю, я с ним разговариваю, я его признаю, я с ним советуюсь. Он у меня свободен, я ему простор даю. У нас есть такой порядок еще, друзья. Если бывало такое в жизни, что виновник кто-то развода, ну вот сторона одна, виновник развода, то по Слову Божию как-то еще чуть-чуть оправдывается. Написано, что если разведется жена своим мужем, то тогда она уже не имеет права ни замуж выходить, и если на ней кто женится, прелюбодействует. Но если она не инициатор развода, или он, и вы знаете, некоторые хитрецы, мужья, так живут своими женами, что говорит, вы знаете, братья, я ее не выгонял. Даже когда она уходила, я ей говорил, слушай, ты еще подумай, может, вернешься, ты смотри, не скажи, что я тебя выгонял. Я тебя не выгонял? Она собирается и уходит. Вы знаете, что можно не ударить, можно не обругать, можно молча жить и выжить. И можно выжить. Страшнее нет в семье, друзья, когда вот так вот неполадки между мужем и женой, они детям не показывают свои оскорбления и плоды скандала. Но дети замечают, в семье скука какая-то, скованность. Папа не читает Слово Божие, мама себе, не ругаются, ничего. Друзья, я вот не буду долго задерживать время. Вы понимаете, проверьте каждый в себя. Какое у тебя отношение с Духом Святым? Я вот там находился, меня братья оставили так вот на время, как дежурный служитель. То телефоны, то приезжают, то кому посетил некоторых. И кое-кто так вот позванивает. Лёр Васильевич, вот я хочу предложить вот такое-то. Как вы думаете, можно? Как она вот у вас на счету? Потом сестра одна тоже звонит. Вот мне брат чувствуется, хочет предложить. Я хотел бы заранее спросить, как он у вас там? И я вот сколько слушаю, думаю, кто бы в первую очередь с Духом Святым поговорил? Я так отвечаю. Решай сама. Решай сам. Зачем мне голову подкладывать? Откуда я знаю, кто он? Откуда я знаю, кто она? Все тут хорошие, все добрые. Один только сказал, откуда злые жены появляются? Ведь девочки-то все добренькие, все такие любезные, все тихенькие, спокойные. И он тоже такой же. Кто с Духом Святым советуется? Вы знаете, друзья, серьезные вот эти вопросы, очень серьезные. И чем голова ваша занята? Если вы только и будете думать, пройдет поток, и вдруг опять одиночество. Так и будет. Так и будет. А если будешь все время советоваться с Духом Святым, если будешь от Него получать указания, какая-то прекрасная жизнь, но вопрос такой, как у тебя сейчас с Духом Святым? Может быть, друзья, вот есть такое учение, кальвинизм. Да не уйдет Дух Святой, да никогда не потеряешь спасение, да не переживай, хотя даже и упадешь. Поживи блудной жизнью там или еще какой-то, все равно ты вернешься, потому что однажды покаявшийся и принявший Духа Святого, никогда теперь не погибнешь. Какая сатанинская ложь! Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Мы иногда посещаем кого-то с Николаем Степановичем и так вот предупредим. Вы там дома будете, мы через час, через полтора приедем к вам. И мы замечаем, друзья, если бы мы не предупредили и приехали, трудно было бы зайти в дом. Трудно было бы. А вот когда предупредили, какая чистота, какой порядок. И заметно, что свеже, свеже. И когда я нахожусь у кого-то в доме, я не слышал, чтобы ругались друг на друга, оскорбляли друг друга. В собрании тоже такая тишина. Если бы мы понимали, что если перед человеком, пусть это даже служитель, как люди стараются. Друзья, как у нас дело обстоит перед Духом Святым. А это Бог. А это Бог. Что вы возьмете сегодня, завтра, последнего дня, за эту неделю, из этого общения? Поправьте ваше общение, отношение с Духом Святым. Поправьте, друзья. Это первое. Не забудьте, не стесняйтесь. Кричите. Просите прощения. Я знаю, что у многих из вас Дух Святой оскорблен. Вы его попираете. А без него куда в небо войдете? А без него какой вопрос разрешите? Написано даже, что не знаем, о чем молиться, как должно. Почему сегодня так мало молитв? Умом перемолился уже? Нету. А от Духа Святого не научился. Ибо не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Пение. Почему такое плохенькое пение? Мало кто поет. Потому что пение артистическое, оно ненужное. Оно уже насытило. Уже поняли многие, что это Богу не угодно. А вот буду петь духом, буду петь и умом. Такого, может быть, еще и не достигнуто. Когда пение тревожит душу. Когда пение пробуждает дух. Друзья, и много-многое другое. Как хорошо с Духом Святым. Читаете вы Библию, и разъясняет Дух Святой. Вопрос какой-то в жизни вашей встретился, и Дух Святой открывает. Куда-то пойти, поехать, Дух Святой положит на сердце. Вот так правильно, а так нет. Что-то кому-то сказать? Дух Святой. И везде Дух Святой. Друзья, если оскорбил кто-то Духа Святого, попросите прощения. Здесь вот, как нигде лучше. Если кто-то еще не принял Духа Святого, покайтесь. И если вы здесь покаетесь, при таком общении и разъяснении о Духе Святом, вы обязательно откроете сердце, и Дух Святой войдет в ваше сердце. Вы будете самым счастливым человеком. И если, друзья, грех какой-то сделали, не стесняйтесь, исповедайте. Если можно, покайтесь прежде, потом исповедание будет как дополнение благодати Божией в ваши сердца. Вот что хотел я сказать. Как у вас на сердце, друзья? У меня нет многословия к этому. У меня нет, кто-то пишет, Лёр Васильевич, расскажите что-то интересное. Я считаю сегодня так, самое интересное. Самое главное, самое неотложное – примиритесь с Богом. Апостол Павел об этом так решительно говорит, так настойчиво говорит. От самого Бога, как бы сам Бог повелевает. Понимаете? Дерзнуть вот так сказать апостолу Павлу, он понимал, что желает сегодня Бог от всех вас, и от меня в том числе. Примиритесь с Богом. Встанем на ноги. Кто желает? Родился ныне в городе Давида, великий без величия и вида, царь всех царей, премудрый и прекрасный, смирил себя до вифлеемских яслей. Вместить любовь такую невозможно, единородный вечно сущий Божий, бессмертный Сын стал Сыном человека, такого не слыхал никто от века. Оставив не сошел на землю, где нужда и горе, где люди ищут выхода, блуждая, пути к блаженству вечному не зная. Пришел, хоть знал, что будет, он не понял, погонят, что будет предан в руки черни злобной, что на кресте умрет на месте лобном. Спасение на планету, чтобы указать нам путь из тьмы ужасной к покою вечной радости и счастью. Свершилось чудо Бога воплощения, звучало с неба ангельское пение. Пусть благодарным наше сердце будет за Божью благодать и милость к людям. Пусть благодарным наше сердце будет за Божью благодать и милость к людям.